Роман Смирнов. За 2 года до дальнейших событий. Во время полета Роман часто задумывался, а что можно было бы увидеть, если бы на корабле были иллюминаторы? Бесконечная череда прыжков в никуда, подъем над Вселенной в 4-м измерении и стремительное падение обратно спустя несуществующий момент времени. Галиу Силькаранин, за год без малого уже ставший ему другом, говорил, что перед ними возникла бы сплошная пелена с переливами мелькающей галактики. Представить это было трудно. Несмотря на то, что в составе разведывательной миссии Роман имел доступ к любой информации, эх, посмотрели бы на это в ФСБ, никаких тебе грифов секретности, изучай, что хочешь. Отсутствие фундаментального образования даже в рамках земной науки давало о себе знать. Полковник Смирнов ничего не мог понять о принципах движения. Себя он утешал тем, что ровно так же не представлял, как работает жидкокристаллический экран его телефона, что не мешало им пользоваться. А еще совершенно не понимал, как функционирует тот псевдоэкран, светящийся прямо в воздухе. Абсолютно черный сзади он не был просто голографической проекцией, хотя через него можно провести руку насквозь. Но если требовалось, устройство на нее реагировало. Ровно с таким Роман каждый день работал в рубке, где и сейчас предавался размышлениям о том, что он лишь хорошо обученная нажимать кнопки обезьяна. Почему-то силгаранцы не делали стульев или кресел на командной палубе. Так было заведено. Большое количество тумб разного размера с экранами перед ними, и все, никаких кнопок, рычагов, штурвалов. Сегодня в рубке было маловато членов экипажа, кроме него и Галиу, оружейника, что-то тихо бубнящего и изучающего на своем экране, лишь еще двое. Первый – Самикою, один из трех наблюдателей дальних возмущений, занимал пост. Серьезный и хмурый, он редко общался с другими, его можно было застать лишь на рабочем месте или в столовой. Вторая, высокая, с непропорционально большими глазами и практически отсутствующим носом, Шуб Сая Линь, ученая-физик из расы Наддал, являлась прямой противоположностью Самикою, общительная и улыбчивая девушка. Она пила какой-то напиток из очень широкой, сужающейся кверху чашки с двумя ручками в форме рычажков. На тумбе перед ней стояло похожее на чашку блюдо с каким-то ароматным обедом. «Рхорман?» Она заметила его взгляд и улыбнулась. «Я ем блюдо с вашей родины, называется лазанья. В отличие от имени, которое ее язык мило коверкал, остальную часть фразы ему услужливо перевел на русский индивидуальный браслет, транслируя слова прямо в мозг. Блин, как он мог не заметить, что это лазанья с говяжьим фаршем?» «Правда? Мне стыдно, я не узнал», — улыбнулся он в ответ. «Тебе нравится? Это блюдо из страны, которая называется Италия». «Да, я изучила его историю. У вас очень много разных культур. Такие расы, как земляне, очень редко встречаются в согласии. Тем интереснее пробовать разные кухни». «Это интересное, хотя мне кажется, что сочетание белков, жиров и углеводов в нем далеко не оптимальное, оно даже вредное для организма». «Увы», – засмеялся Роман. «У нас большая часть еды такая». Шу Линь. Ему пришлось долго привыкать, что у надалианцев фамилия стоит в середине имени, между именем от родителей и выбранным себе именем. Медленно моргнула глазами, это означало, что она извиняется, выходя из беседы, поставила чашку на тумбу и уставилась в экран. Девушка ему нравилась, она обладала чертами героини японского аниме и была весьма сексуальна с точки зрения землянина. Кроме того, у нее был яркий звонкий голос и очень легкий характер. Ей бы стать актрисой, а не ученой, но не стоило так легкомысленно на нее смотреть. Интеллект расы Наддал был весьма велик. IQ Шу Линь был выше 200, если, конечно, пытаться его измерить по земным стандартам. Надалианцы были лучшими учеными в согласии, хотя и актеры среди них тоже встречались в изобилии. Надо бы как-нибудь посмотреть их фильм. Да, непременно. «Шу Линь, ты тоже это видишь?» – неожиданно спросил Галиу, чем вывел Романа из его путанных размышлений. «Это видят все. Теперь», – — хмуро ответил за девушку Самикою. Его слегка грубое лицо в такие моменты выглядело зловещим. Уши плотно прильнули к голове, а короткие белые волосы будто потемнели. Начсилкор. Раса, находившаяся с момента своего первого контакта в течение тысячи лет на самом краю согласия, как и Земля, только немного с другой стороны. Окрестности их родины просто бурлили несогласными, что предопределило создание мощного форпоста на планете Силкор. За столетия их народ стал более воинственным, и сейчас флот десятки тысяч боевых кораблей составлял до 20% ударной мощи Союза. Именно на их судне, одном из малых разведчиков, но все же слегка большим, чем тот, на котором Волс и Гоши миссия Кеншо прибыли 5 лет назад в Нью-Йорк, они сейчас летели в свою дальнюю миссию. «А что вы все видите?» Он уставился на товарища, и тот вместо ответа показал ему на свой экран. Смирнов подошел и заглянул в парящий в воздухе темный диск. Карта возмущений Ти-поля, представшая перед ним, показывала какие-то зеленые линии, а зеленый означал у силкоранцев нечто плохое. «Ты не понимаешь, что это значит?» — сочувственно произнес Галю. «Нет, Роман ничего не понимал». «Или...» «Я вижу возмущение где-то параллельным курсом, но не могу трактовать их», — поморщив нос, напрягая память, ответил он. Галю одобрительно кивнул. «Это точно Зуул», — произнес Самикою. «Я заметил массовое искажение еще давно. Оно было бессистемным, словно кто-то движется хаотично, без явной цели. Так ведут себя, когда хотят запутать или разведать. Местные несогласные, если они вообще есть, вряд ли стали бы действовать подобным образом. Однако сейчас мы к ним сильно приблизились и скоро пройдем мимо их роя. Так что корабль принял решение довести сведения до каждого. Вы бы знали об этом приближении и раньше, если бы смотрели соответствующую информацию и выделяли ее из общего фона транспортных путей. Но раньше вам она не требовалась». «Значит, это авангард, который они искали. Прилетели». Директор Смит сидел за своим столом в окружении ряда сотрудников КАС, среди которых были как знакомые Роману Сэм Джулиани, так и неизвестные офицеры из французской, китайской и британской разведок. «Разрешите сесть, директор?» – вытянувшись по струнке, спросил он. За последние 2 года, проведенные в Нью-Йорке, Смирнов поднаторел в английском. Хотя его жена, Ольга, приехавшая после получения им постоянной должности в Центральном штабе, упорно требовала, чтобы все вокруг нее говорили на русском. «Садитесь, полковник». Директор кивнул, не отрывая взгляда от какого-то документа. Роман уселся на свободный стул рядом с Джулиани, и тот, заговорщицки подмигнув ему, слегка толкнул полковника локтем в бок. «Что происходит? Что-то, что касается его лично?» «Полковник Смирнов, довожу до вашего сведения», — заговорил Смит после нескольких секунд томительного ожидания, «что нам удалось договориться о включении ряда наших агентов в долгие разведывательные миссии согласия. В ближайшее время стартуют еще около 100 кораблей, в основном из сектора Силкор». Тут Роман представил себе карту согласия и мысленно кивнул, понимая, что это не так и далеко от Земли. «На них полетят межрасовые экипажи, но в основном силкоранцы». «Вы с ними уже пересекались?» Директор посмотрел на Романа, но ответа дожидаться не стал. «Тяжелые ребята, прямо как вы, русские. Никогда не улыбаются». Роман, уже догадывающийся, о чем пойдет речь, изобразил на лице улыбку, чтобы опровергнуть слова Смита, но, видимо, получилось не столь радостно и приветливо, как хотелось бы. «Так вот, мы включим наших агентов в экипажи 24 кораблей. Думаю, мне не нужно объяснять вам значимость разведки против Зуул именно для Земли. Мы находимся на острие грядущей атаки, и именно к нам прилетал их шпион». Директор сморщил нос. «По крайней мере, именно у нас он был выявлен. Вам предложено занять одно из 24 мест». «Это...» Роман уже понял, чего от него ждут, но не знал, как ответить. И знаний языка, и понимания последствий было недостаточно. «Это очень важная задача». «Да», — Лаконично ответил Смит, сложил руки и пристально уставился на Смирнова. Сердце забилось сильнее. «Какие ожидаемые сроки отсутствия на Земле?» – спросил Роман наконец. «Около 2-3 лет. Долго. Но мы просим вас понять, как для нас важно быть представленными в данной миссии. Кроме того, мы будем получать информацию из первых рук». Директор снова скривился. «Не то чтобы мы не доверяем согласию, они щедро предоставляют нам все сведения, которыми обладают, в том числе по данному вопросу. Но...» «Я понимаю, директор». Роман и правда понимал. Разведчики в силу натуры не могли скромно сидеть, сложив ручки и ожидать от неба погоды. «Я выполню задачу. Сколько у меня есть времени на сборы?» Прошло всего-то 10 минут, но рубка уже переполнилась людьми. Здесь был и командир корабля Ничу, и представители Расфа и Кеншо, и даже очень тихий невысокий лысый ларнаканин, карикатурно похожий на инопланетян из американских фильмов, если бы не вполне человеческий цвет кожи. Всего около 30 человек. Стоял Гвалт, услужливый браслет переводил ему все, поднимая громкость, если говорящий был ближе или обращался именно к нему. Удобнейшая вещь. Будь у него такой на Земле, вовсе не пришлось бы учить английский. Смирнов смотрел на свой экран. Пытался понять ту же интерференционную картину, вращая ее и глядя на пометки других участников. Для него записи воспроизводились на русском, для других – на их родных языках. Согласие смогло преодолеть проклятие Вавилонской башни и воспарить в небеса. А сейчас он, основательно запутавшись в картинке, кажется, наконец разобрался в сути происходящего. «Галю», — обратился Роман ко все так же стоящему рядом товарищу. «Я, кажется, понял, в чем тут проблема. Складывается впечатление, что весь флот пройдет мимо нас, но это только иллюзия. Мы ведь исходим из того, что противник движется хаотично, но он хочет, чтобы мы так думали. Потому что они нас видят. А значит, будут ловить». На миг воцарилась тишина, и капитан резким громким военным шагом подошел к нему. «Что вы имеете в виду?» – спросил суровый силкоранин. Смирнов почувствовал, будто стоит перед высоким начальством, и по старой привычке вытянулся по струнке. На большинстве планет Согласия это выглядело бы странным, но на Силкоре военный устав был в почете, и капитан Ничу одобрительно дал ему знак «Вольно». «Капитан...» «Учитывая, что никакой закономерности в их движении нет, ее наши алгоритмы не обнаружили». При этих словах Роман обратил внимание, что многие в помещении утвердительно кивнули. «Мы можем осознавать, что их движения должны как-то координироваться, кроме заранее согласованной тактики выбора направлений. А значит...» «Они прекрасно сканируют пространство», — воскликнула Шуб Саялинь, перебив его и перетягивая внимание на себя. «Да-да, Рхорман прав. Я обратила внимание на это с точки зрения физики. Такое хаотичное движение, совершая его раса без качественного контроля от Ти-поля, уже несколько раз привело бы к столкновению из-за пересечений. Слаборазвитые расы не могут позволить себе рисковать флотом, именно поэтому никогда не ведут себя так во время полета. А тут сотни кораблей движутся, как рой насекомых, мгновенно перестраивая маршруты при угрозе столкновения». «Чез ау шилюба», – тихо выругался Самикою, но услужливый браслет не стал переводить. Хотя и без перевода было ясно, что тот сильно недоволен тем, что сам не понял, что происходит. «Полковник Сюмироноу, ученый Псаю», – коверкая их имена, начал капитан. «Благодарю, очень ценная мысль. Давайте продолжим анализировать, что же они замышляют». «Капитан, а для чего кому-то двигаться непредсказуемо?» – спросил Галю и тут же сам дал ответ. «Для того, чтобы в момент атаки цель так ничего и не поняла». «Да, мой неулыбчивый друг, именно. И от этого становилось страшно». «Галю верно подметил», – кивнул Роман и продолжил. «Это разумная тактика запутывания. Вероятно, они нас давно засекли, видят, что мы летим к ним, и понимают, что мы агенты Согласия, так как только развитая цивилизация засечет такой флот на огромном расстоянии. И они понимают, что наш одиночный корабль здесь для разведки, а не для атаки, и выпускать нас со сведениями им нельзя. Следовательно, мы превратились из охотника в добычу». Поднялся гул, и Смирнову на секунду показалось, что даже его переводчик запутался в потоке информации. Но в какой-то момент смог выделить важное. «Они обойдут нас по всем направлениям, капитан. Резко сменят векторы и скорости, и мы окажемся в ловушке сфере между их судов», произнес доселе молчавший ларнакианин Секканор, который что-то чертил на экране, и интерференционная картина Типоля становилась белой вокруг их корабля. «В результате Зуул могут создать единый пузырь для прыжка и прыгнуть с нами вместе. Если сложить вместе огромную мощь, то та самая интерференция поля выцепит нас вместе с окружающим вакуумом, и мы окажемся в том же слое Вселенной, что и они, и не сможем управлять кораблем. После этого они уничтожат нас любым способом, мы станем неподвижны относительно них в тепространстве». Тут гул стих. Неужели Зуул настолько могучи? Их знания равны знаниям согласия. Черт, ужасная новость. Но ради такого они и были отправлены в разведку. Значит, они должны узнать, умеет ли противник вытаскивать корабли согласия из прыжков. «Это меняет все», — сказал капитан, и Роман впервые увидел грустное выражение на лицах всегда по-боевому настроенных силкаранцев. «Экипаж, мы оказались в ситуации сложного выбора. Если мы прямо сейчас улетим, то уцелеем. Но не узнаем, обладают ли они технологией, описанной командором Ньормом. Также мы должны учитывать, что они смогут отличить нас от обманной мелкой цели вроде шаттла. То есть отправить вместо себя пустой шаттл-разведчик мы тоже не можем, как и пустой корабль. Мы все не сумеем разместиться в шаттлах так, чтобы выжить и долететь до ближайшего флота или базы согласия. Единственный вариант – улетать, оставив проверку теории на другой раз». Рубку наполнила гнетущая тишина. Хотя шаттл мог вместить до 15 человек, в полете на дальнее расстояние его системы способны худо-бедно обслуживать лишь пятерых. Маленькая коробчонка для высадки на планеты, а не для межзвездных полетов. Итого на 5 имеющихся шаттлах 25 мест, не более. А на корабле 37 человек, то есть если они полетят за данными, то 12 точно погибнут. Но как можно улететь и не получить жизненно важную информацию? «Капитан», — он снова взял слово, хотя сдавленное сердце упрямо твердило «молчи». «Если мы сейчас улетим, то непонятно, когда и кому представится следующий шанс все узнать». И нам необходимо учитывать, что если мы скроемся, то Зуул поймут, что мы их раскусили и сменят тактику. Данные смогут надолго остаться их военным секретом. Разве мы не для того прилетели, чтобы собрать их? По лицам собравшихся он видел, что почти все согласны. «Так вот, я понимаю, что это с большой вероятностью билет в один конец, но готов остаться на корабле и попробовать. Если таких, как я, наберется дюжина, остальные могут улететь. Если корабль уцелеет, мы воссоединимся позже». На него посмотрели со страхом и непониманием. Капитан почесал ставшие совсем темными волосы на затылке и оглядел весь экипаж. «Я, как капитан корабля, согласен с полковником Сюмерноу и готов рискнуть вместе с ним. Но я не вправе приказывать экипажу идти на такой шаг. Будь это не разведка, а бой, вопросов бы не было. А здесь у каждого есть выбор. Если есть те, кто готов разделить нашу участь, прошу подойти». Роман молча наблюдал, как один за одним люди подходили к капитану и отдавали честь традиционным кулаком знаком согласия. Их собралось много, за исключением нескольких, тихо стоящих в стороне. Здесь было человек 30. Все силкаранцы, в чем он не сомневался, но даже Шулинь, уже не улыбающаяся, стояла рядом с ним. «Нас больше, чем надо», — произнес Смирнов наконец. «Нет необходимости гибнуть всем». «Мы будем тянуть жребий», — кивнул капитан Ничу. «Все, кроме меня, я остаюсь с кораблем, таков устав». Дальше организовали жеребьевку с помощью странных шариков, которые капитан положил в невесть откуда взятую полусферу. 11 черных шариков и 18 белых. Все они стали серыми, после чего полусфера закрылась в сферу, повращалась, перемешивая шарики, и снова открылась. Когда каждый вытянул из нее по одному, они все вернули изначальный цвет. Но вот все и решено. Если они не выйдут на связь через сутки, предположение верно. Это ценные сведения и смерть. Ольга, ты уж прости, если я не вернусь.